Вечером, когда Андрей уже устраивался на ночлег, к нему снова подошел тот самый Бродник, который интересовался, насколько острая горяча в постели. «Найденыш, ты это, не обижайся, лады. Я ж ничего такого, просто интересно», — затянул он извиняющимся тоном. «Я ж артисток только на сцене видел. Да и вообще, сам знаешь, сколько здесь в Коми посещение борделя стоит, а я на это дело слаб. Дома-то еще тем ходоком был, а сюда попал и мучаюсь», — пригорюнившись, закончил он. «Ну и зачем ты мне все это рассказываешь? Чтобы я тебе посочувствовал», — язвительно поинтересовался Андрей. Бродник замахал руками. «Да что ты, бог с тобой! Просто, ну, я это, не хочу, чтобы ты обиду затаил!» «Да нет у меня на тебя никакой обиды», — устало отозвался землянин. «Иди уж, ходок». «Ага, ага», — мелко закивал головой мужик, вскакивая на ноги. «Ты это, если чего надо, подходи. У меня кое-что полезное есть. Энергозаряды там, пайки, салфетки для обтирания, картриджи для аптечек. Я тебе задешево продам, с большой скидкой». Андрей махнул рукой. Вот ведь привязался. Мужик, похоже, был из корабейников. Встречались такие среди мулов. Помимо переноски грузов, они еще и приторговывали всякой мелочью. Но чаще всего к их услугам обращались во время длительных переходов. Их же караван, учитывая присутствие внешников, непривычных к Кому, скорее всего будет двигаться от поселения к поселению не особенно длинными переходами. Так что мужику успешная торговля не слишком светила. Впрочем, кто в Коме может быть уверен в том, что знает, каким будет его завтрашний день? С этими мыслями Андрей и уснул.